Да ладно тебе ругать меня, нет ведь у меня крыльев. Я вижу. Росомаха снова принялась плести. Надо к полудню обязательно закончить. Почему это? Так надо. Когда юркий Хурт убежал, Куга еще быстрее принялась за дело. Не успело ясное солнышко повиснуть над древним кедром, как Росомаха закончила работу. Прочный трехслойный панцирь был готов. Она сплела его таким, каким он был в рассказах серой росомахи. Теперь, и Куга хорошо это помнила, надо было ровно в полдень, когда ясное солнышко повиснет над древним кедром, поднять панцирь повыше и подержать. Ясное солнышко укрепит его своими лучами, и тогда он надежно защитит росомаху Кугу от оружия ведьмы. Ухо. Над лесом вставал безветренный, теплый рассвет. Барсук-отец внимательно наблюдал за кормежкой семьи. Барсуки раскапывали почву, выискивая личинки, жуков, извлекая коренья. Тин и Тина были особенно насторожены. Словно тяжкий камень лежал на душе каждого, но надо было питаться, кормить и растить барсучат, несмотря на смертельную опасность, приходилось выходить из норы. Тин давно заметил притаившихся волков охраны, знала об этом и Тина, и это немного успокаивало. Волки — это сила, даже для леших об этом в лесу знали все. Но всю эту ночь степенный Тин чувствовал особое беспокойство. Было ощущение, словно кто-то все время наблюдает за ним, кто-то, кроме волков охраны, враждебный и внимательный. Однако никого обнаружить Тину не удавалось. И не мудрено, потому что барсуков не наблюдали, а слушали. За семейством следило чуткое, огромное правое ухо подлешика. Оно настолько было чувствительным, что Фир, прислушиваясь, словно видел в подробностях все происходящее. А сам он хорошо спрятался в заросшую густой травой яму и только выставил наружу свое ухо. Волки давно учуяли его, но он об этом не догадывался. Уверенный в себе сверх всякой меры, подлешек, как и большинство всяких обвинителей, считал себя непогрешимым. Он словно забыл о своем предательстве, об унизительной службе змею Огнедуву. Теперь он был уверен в том, что он самый честный, самый благородный, смелый, мудрый и, конечно, самый осторожный и ловкий. Как же он мог предположить, что его заметили? Зер незаметно наблюдал за торчащим из-за травы розовым краем огромного уха. Он уже давно обменялся с Ланой беззвучными сигналами, и оба волка были наготове. Зер долго следил за ухом и, не видя никаких изменений, решился на уловку. Хитрость, свойственная волкам, подтолкнула его на действие, на обострение обстоятельств. Очень внимательно следя за ухом, он вдруг лег на бок, сладко и громко зевнул, положил голову и притворился спящим. Это было естественно, потому что всю ночь он не спал, Фир это слышал, и теперь, на рассвете, когда сон особенно подкрадывается к любому зверю, он и задремал. Несколько мгновений подлешек размышлял, взвешивая обстоятельства и, решив, что лучших условий может и не случиться, потом послал гонца. Едва заметным движением извлек из кармана осу и разжал ладонь. Зер отчетливо видел и слышал, как из травы, где торчало ухо, стремительно взлетела крупная оса и умчалась в небо. Но Зер не обратил на это никакого внимания, хотя с удвоенной осторожностью следил и за ухом, и за всем окружающим в лесу. Оба волка одновременно услышали посторонний шум. Среди утренней безветренной тишины они хорошо различили шорох травы и воздуха, возникший с одной стороны, еще издалека увидев ведьму, стремительными прыжками мчащуюся к ним. Оба они вскочили и, вскинув головы к небу, завыли громко, дружно, протяжно. И тотчас, почти в то же мгновение, им ответил мощный низкий грудной бас старого вождя. Он завыл, и его властный ответный вой заполнил все, и овраги, и ямы, и поляны. Казалось, нет на земле ничего сильнее, шире, величественней этого воя. В 30 шагах от волков замерла Бреха. Ее лицо, желто-синее от свирепости и досады, выражало злобу и некоторую растерянность. Она уже спрятала за пазуху свою боевую иглу и стояла словно в раздумье, и уходить не хотелось, и нападать было нельзя. Тины-тина и прижавшиеся к ним барсучата в оцепенении ужаса наблюдали все происходящее. Тин страшился за семью, за себя он не боялся. Барсуки видели ведьму, слышали бой волков и могучий отклик волчьего вождя. Они поняли, что идет борьба за их жизнь. Даже малыши это чувствовали, и все дрожали, прижимаясь к родителям. Когда ведьма удалилась, Тин быстро увел семейство в нору. Разговор ведьмы с подлешиком состоялся во враге неподалеку. «Что же ты, паршивый одноухий пес, послал гонца?» «Я не одноухий, о повелительница!» «Тогда будешь одноухим, я оторву одно из твоих паршивых ушей. Все равно ты не умеешь как надо подслушивать». «Умею, о повелительница, прости меня, так получилось. Я хорошо слышал, как этот волк улегся спать, зевнул, захрапел». «Он обманул тебя, одноухий идиот. Волки очень хитрые. Они наверняка видели тебя